дни я живу всеми мирами. Не спеши уходить, твои часы немного отстали, но ты с неба заиграли в тиши. Черный туман между домами. Не спеши уходить, твои часы немного отстали, но ты с неба заиграли в тиши. Черный туман. Уходить, твои часы немного отстали.